Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Друзья мои, в ужасный момент мы с вами расстались, но меня посетила одна мысль. «Еще можно спасти», — шепнул я Лючии. «Живо, делай, что я тебе скажу, и не спорь. Лезь в мою камеру, скорей!» Я втолкнул ее в щель и помог ей поставить доски на место. Плащ ее я удержал в руках и, завернувшись в него, забился в самый темный угол камеры. Я уже лежал там, когда дверь отворилась, и вошли несколько человек. Я надеялся, что они пришли без фонаря, как и в прошлый раз. Я казался им лишь темным пятном в углу. «Принесите огня», — сказал один. «На кой он нам, черт?» — воскликнул грубый голос, и я узнал этого негодяя Маттео. «Такое дело мне не по нутру, и чем меньше я буду видеть, тем лучше. Мне очень жаль, сеньора, но приговор суда надо привести в исполнение». Первым моим порывом было вскочить на ноги, раскидать их и выбежать в открытую дверь. Но как тогда помочь Лючии? Допустим, мне удастся вырваться, но она останется у них в руках, пока я не приведу помощь, ведь в одиночку нечего и надеяться освободить ее. Все это мгновенно промелькнуло у меня в голове, и я понял, что мне остается лишь одно — лежать смирно, покориться судьбе и ждать своего часа. Грубая рука негодяя ощупала мои волосы, которые до тех пор гладили лишь женские ручки. Вот он схватил меня за ухо, и все мое тело пронзило нестерпимая боль, словно меня жгли каленым железом. Я закусил губу, чтобы не закричать, и почувствовал, как по шее и по спине струится теплая кровь. «Ну вот, слава богу, все кончено», — сказал гондольер, дружески потрепав меня по голове. «Вы храбрая девушка, сеньора. Этого нельзя не признать. Жаль только, что у вас такой дурной вкус, и вы полюбили француза. Так что вините его, а не меня». Мне ничего не оставалось, кроме как лежать тихо, стиснув зубы от бессильной досады. Но, как всегда, мою боль и ярость успокоила мысль, что я пострадал ради любимой женщины. Мужчины имеют обыкновение говорить дамам, что были бы счастливы претерпеть ради них любую боль. Мне же выпала честь доказать, что это не пустые слова. И еще я подумал, как благородно будет выглядеть этот мой поступок, если когда-нибудь про него узнают. И как будет гордиться конфланский полк своим командиром. Эта мысль помогла мне перенести страдания, не издав ни звука, а кровь все текла у меня по шее, и слышно было, как она капала на каменный пол. Этот звук чуть не погубил меня. «Она истекает кровью», — сказал один из слуг. «Надо позвать доктора, не то утром вы найдете ее мертвой». «Что-то она не шевелится и даже не пикнула», — сказал другой. «Наверное, не пережила такого потрясения». «Вздор! Молодую женщину не так-то просто убить!» — это был голос Матео. «И отхватил-то я самую малость, только чтобы видно было клеймо. Вставайте, сеньора, вставайте!» Он тряхнул меня за плечо, и сердце мое упало. Я боялся, что он нащупает под плащом эполет. «Ну, как вы себя чувствуете?» — спросил он. А я не отвечал. «Проклятие! Куда лучше иметь дело с мужчиной, чем с женщиной, да еще с первой красавицей Венеции», — сказал гондольер. «Эй, Никола, дай мне носовой платок, да принеси фонарь». Все пропало. Случилось самое худшее. Теперь уже ничто не могло меня спасти. Я по-прежнему лежал, съежившись в углу, но весь напрягся, как дикая кошка, готовая к прыжку. Уж если умирать, решил я, так пусть мой конец будет достоин славной жизни, которую я прожил. Один из них ушел за фонарем, а Матео стоял, склонившись надо мной с платком в руке. Еще мгновение, и тайна моя будет раскрыта. Вдруг он выпрямился и словно окаменел. В этот же миг через оконце под потолком донесся невнятный шум. Это был плеск весел и гул многих голосов. Потом наверху раздались громкие удары в дверь, и грозный голос загремел: «Откройте! Откройте! Именем императора! Император!» Это слово было подобно святому имени, которое одним звуком своим может обратить в бегство дьяволов. Все бросились наутек, испуская крики ужаса. Матео, слуги, дворецкий — вся эта шайка убийц. Снова грозный окрик, потом удар топора и треск разрубаемых досок. В прихожей раздались брецание оружия и громкие голоса французских солдат. Еще мгновение, и какой-то человек, промчавшись по лестнице, ворвался ко мне в камеру. «Лючия!» — вскричал он. «Лючия!» Он стоял в тусклом свете, тяжело дыша, и не находил слов. Наконец он взволнованно заговорил. «Теперь ты видишь, Лючия, как я люблю тебя. Что еще мог я сделать в доказательство своей любви? Я предал свою родину, нарушил клятву, погубил друзей и пожертвовал своей жизнью, чтобы спасти тебя. Нам тут предстоит немного вздохнуть и прервать наши рассказы до понедельника». Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Продолжение следует.